Глава 20. О странных видениях, житье-бытие в гостях у эльфов и посещении ярмарки. На рассвете я проснулась от тихого зова. Что-то звало меня к воде. Я полежала, пытаясь сообразить, мерещится мне или нет, но потом приняла сидячее положение и посмотрела в сторону водоема. Возле костра сидел, закутавшись в куртку, один из охранников, которые дежурили по очереди всю ночь. Я кивнула ему и одними губами пожелала доброго утра. Эльф склонил голову, отвечая на приветствие, и слегка поворошил угли костра, а я встала и несколько раз взмахнула руками, разгоняя дрему и пытаясь согреться. Ревалис и двое других наших сопровождающих крепко спали, завернувшись в одеяло. Дежурный смотрел на меня, явно не понимая, чего это я так рано вскочила, но не объяснять же. Изобразила пальчиками шагающего человечка, ткнула себя в грудь и указала на озеро. У эльфа дрогнули в улыбке уголки губ, и он кивнул, принимая пояснение. Над гладкой, словно стеклянной поверхностью воды, стоял легкий туман. Солнечные лучи золотили верхушки деревьев, трава увлажняла брюки росой. Было так хорошо. Такое умиротворение царило в этом краю, что сердце таяло от восторга. Вот уж и правда, светлый лес. Никакое иное название не могло бы лучше охарактеризовать то, что нас окружало. И эльфы, живущие в этом мире, были милыми. Вовсе не надменные высокомерные снобы, как их обычно описывают в фэнтези на земле. Мне очень нравился и Риф, и его родители, и слуги в их доме, которые всегда улыбались и старались помочь или подсказать, если видели, что я растеряна или чего-то не понимаю. Выйдя на берег, я присела на корточки и поднесла руку к воде, намереваясь смочить пальцы. Но хрустальное озеро звало меня совсем не за этим. Как только моя ладонь оказалась над его поверхностью, легкий туман рассеялся, обнажая участок зеркальной глади, и в ней что-то мелькнуло. Заинтересовавшись, я убрала руку и наклонилась пониже, чтобы рассмотреть. Мне показывали кино. Изумительный серебристый конь с черными гривой и хвостом горцевал на месте, а его всадница весело смеялась, глядя на кого-то, кто не был виден. Всадница оказалась я, только не сегодняшняя, а из будущего. Девушке, на которую я сейчас смотрела, определенно лет 20 с чем-то, и она мне очень понравилась. Холеная, стройная брюнетка с ярко-голубыми глазами была одета в кожаную курточку с серебряными заклепками и обтягивающие кожаные же брючки, на ногах ботфорты. У пояса меч, кстати, тот самый, что мне вручил изверг. И серьги в ушах Киры из вероятного будущего, и кулон, виднеющийся в распахнутом вороте белой рубашки, были мои, грушевидные серебристые жемчужины, подаренные Лидией. Из незнакомых украшений крупный перстень на левой руке и два массивных браслета на обоих запястьях. Неясно, правда, были ли эти браслеты накопителями или являлись ювелирными украшениями. То же самое касалось кольца. С равным успехом оно могло быть простой драгоценностью, а могло оказаться артефактом, которыми так любят обвешивать себя маги. Им важна не внешняя красота драгоценностей, а их сила. Собственно, обычные украшения чародеи вообще редко носят. Кулоны, серьги, броши, браслеты, кольца и даже заколки для волос – в 99 случаях из 100 у них являлись именно амулетами или артефактами. А все знают, что дорогие металлы, золото, серебро и платина – это лучшие накопители и хранители магии, так же, как и драгоценные камни. Впечатлила меня прическа, которую я, вероятно, буду носить в будущем. Сложное эльфийское плетение начиналось от линии пробора, создавая венец из волос, и переходило в две длинные косы, перекинутые на грудь. А сзади, в верхней части затылка, была свернута тугим узлом третья коса, и в нее воткнуты мои 4 заколки-спицы, добытые в нереальности. Неожиданно. Мне бы и в мысли не пришло соорудить себе такое на голове, если бы сейчас не увидела. Надо взять на заметку, ибо смотрится нереально круто. Только нужно еще волосы подрастить, моей нынешней длины на такой шедевр не хватит. Тут девушка, сидящая в седле, подняла голову вверх, приложила козырьком к глазам ладошку и посмотрела на небо, а по земле скользнула тень крупной птицы. Упс, не птицы. Всадница спланировал молодой дракон сапфирового цвета, отливающего в перламутр. Ящер открыл рот и выпустил вверх струю пламени. Серебристый конь нервно загорцевал, а девушка что-то крикнула рептилии и погрозила кулачком. Зверюга хитро моргнула желтым глазом, на ее морде появилось шкодливое выражение, и большая голова скрылась под кожистым крылом. Чисто цыпленочек, который прячется от строгой мамы курицы. И если бы не длинный беспокойный хвост, который нетерпеливо елозил по земле, выдавая игривое настроение, то можно было бы поверить в его раскаяние. Мелькнула вторая тень, и на землю рядом с первым дракончиком опустился второй, бронзовый. Сапфировый тут же выглянул из-под крыла, а девушка что-то сказала своему собеседнику. «Ну, ну же! С кем я там общаюсь в будущем?» «С Карлом! Ну, конечно же, с ним, с моим верным напарником! Он тоже явно старше себя нынешнего, и не зная я его так хорошо, то не сразу опознала бы. Молодой граф Вестов сильно вытянулся в рост, раздался в плечах и возмужал. Только глаза те же, добрые, опушенные длиннющими ресницами. Да непослушные каштановые волосы, собранные на затылке в хвостик и украшенные заколками-стилетами. На вороном коне восседал настоящий красавец-мужчина. «У-у-у, если мой друг так изменится, то смерть всем девушкам от неразделенной любви». Карл что-то ответил, и Кира из кино залилась веселым смехом. «Мне нынешний, сидящий у озера, даже завидно стало. О чем это таком веселом мы станем переговариваться в будущем? И радует, что даже спустя несколько лет мы не перестанем дружить и общаться. Уж не знаю, когда наши с ним пути разойдутся. Он вернется в свой родной мир, а я отправлюсь в какое-нибудь иное место. Но в том будущем, вероятном или гипотетическом, которое мне любезно показывало Хрустальное озеро, мы все еще были напарниками. Декорации вдруг сменились, и на картинке снова была я. В красивом платье, с причудливой прической на голове. Я смотрела на кого-то с очень серьезным выражением лица. Потом, вероятно, выслушав невидимого собеседника, вздохнула, опустила взгляд и открыла рот, чтобы ответить. Досмотреть, что же должно было произойти дальше, я не смогла. Сзади на мое плечо легла чья-то ладонь, и одновременно прозвучал вопрос. «Кирюш, ты чего так рано встала?» — хриплым сосна голосом спросил Риф. «Я глаза открыл, тебя нет, даже испугался». «Черт, черт, черт!» — мысленно взвыла я. «Ну, как же не вовремя его нелегкая принесла? Интересно ведь, что такое происходило на видео? А теперь я не узнаю, пока не доживу до этого момента в реальности». «Да вот, проснулась и отправилась умыться». Вздохнув, ответила я и встала. Икры тут же прострельнула иголочками, так как я отсидела ноги. Я невольно охнула и чуть присела. Ожидала, что мой приятель мне поможет и подаст руку, но он напряженно вглядывался в то место, куда до этого смотрела я, словно пытаясь что-то увидеть. «Риф? Ты...» «На озеро смотрела», — напряженно произнес он. «Что-то видела? Нечто особенное?» На меня он глаз не поднимал, по-прежнему рыская взглядом по зеркальной глади. «Пар от воды, еще рыбка проплыла, ну и мое заспанное лицо отражалось». Зачем-то соврала я. Сама не знаю, с какой целью, но отчего-то в этот момент мне показалось, что это будет правильно. «И все? А что еще я должна была увидеть?» «Нет-нет, ничего, это я так». Он криво улыбнулся и тряхнул головой. Потом повернулся, взглянул мне в лицо и расплылся в своей привычной шкодливой улыбке. И я невольно ответила ему тем же. «Давай приводить себя в порядок и поедем домой». «А мы разве еще разок не поплаваем?» — кивнула я на озеро. На лице эльфа отразилась внутренняя борьба, но потом он все же ответил. «Не стоит, Кир». Со странным напряжением глянул на тот участок воды, где показывали кино, и потащил меня к костру. А от водоема ментально пришло одобрение тому, что я не стала ничего рассказывать. На обратном пути Риф иногда бросал на меня пытливые взгляды, будто догадывался о чем-то. Но я молчала о своем видении, и он ничего не спрашивал. Потом эльф все-таки оттаял и снова стал тем самым дурашливым оболтусом, каким я знала его весь год. И только уже в доме за ужином я несколько раз ощутила на себе его тоже пристальное внимание, словно он чего-то ждал от меня и одновременно боялся этого. Я не выдержала, и когда он провожал меня до спальни, спросила. «Риф, ты чего сегодня такой странный?» Так и не смогла подобрать подходящего прилагательного. «Тебе показалось, Кирюш», — улыбнулся друг. Взял мою руку, поднес к лицу и нежно поцеловал в раскрытую ладошку. У меня от всего действа брови взлетели на лоб. А он пожелал мне спокойной ночи и ушел. «И что это было?» — вопросила я в пространство, озадаченно глядя на свою ладонь. На следующий день в разговоре с Элантией, которой было интересно, как прошла поездка к их священному хрустальному озеру, я словно невзначай поинтересовалась, чем еще оно необычно. Источник силы и его лечебное воздействие на организмы купальщиков – это понятно. Но ведь мне не померещилось то, что я видела на рассвете в зеркальной глади. Оказалось, что иногда волшебный водоем снисходит до подобия общения и может показать свершившееся прошлое, те детали, о которых не было известно, или возможное будущее. Все зависит от того, что хрустальное озеро сочло нужным продемонстрировать. «Возможное будущее?» – удивилась я. «Да, то, что может произойти с наибольшей вероятностью». «Но не точно». «Неизвестно», – развела руками горничная. «Такое случается очень редко, и никто не может сказать, что увиденное произошло именно так, как было показано источником силы. Поэтому принято считать, что именно вероятное будущее». Я немного расстроилась, так как успела убедить себя, что мои видения – это 100% то, что произойдет со мной через несколько лет. С другой стороны, может, это и хорошо, что допускаются варианты. Вдруг я, например, снова решу сделать стрижку. Тогда у меня и близко не окажется прически, как у той Киры, сидящей на шикарной лошади. Интересно, откуда у меня взялся, точнее возьмется, такой умопомрачительный конь? Да и не вылупившиеся пока дракошки, возможно, совсем других цветов. Неизвестно ведь, кто там в домике живет и какого цвета. В общем, будем жить и увидим. Потянулись дни каникул. Однокурсник таскал меня по всей округе и, как он выражался, выгуливал. Рук не распускал, целоваться не лез. И лишь изредка, если вдруг к нам подходили поздороваться соседи, обнимал меня за талию и ненавязчиво подтягивал к себе, демонстрируя, что я его невеста. Поначалу невеста упиралась, и ему приходилось прилагать усилия, чтобы держать меня так близко. Но потом я махнула рукой, и, так как ничего лишнего он себе не позволял, и вел себя так же, как и весь год в школе, перестала заморачиваться. В общем, время мы проводили очень весело. Однажды, после бурного обсуждения левитации телекинеза, устроили соревнование, кто первым пролетит дистанцию, оседлав палку. Я на палке перемещаться отказалась, аргументируя, что ведьмы гоняют на метлах, и они самые быстрые летуны. На что получила ответ, мол, не родилась еще та ведьма, которая опередит эльфа на чем бы то ни было. В итоге заключили пари на желание. Потом, как дети, мастерили каждый сам себе метлу из прутиков и обструганных палок. Выглядели оба наших шедевра, мягко говоря, удручающе, так как ни он, ни я ранее ничем подобным не занимались. Но пари есть пари. После того, как один из охранников дал отмашку, мы с Ривом рванули вперед. Пришли к финишу практически нос в нос. Эта ушастая зараза опередила меня всего на 1 сантиметр. Конец его метлы первым преодолел начертанную на земле линию. «Это нечестно!» – заверещала я. «Ты наверняка жульничал!» «А вот и нет! Как ты могла про меня такое подумать?» – экспрессивно ударил себя в грудь Ривалис. «Да точно говорю, жульничал! Пока не знаю в чем, но сейчас выясню!» «А ну-ка, гони сюда свою метлу, я померю ее со своей». «Вот еще», — расхохотался он, подхватил свой транспорт и бросился на утек. «Так, значит, все же смухлевал». Его побег подтвердил мои подозрения, и я рванула за ним. «А ну, стой!» Не догнала. Хуже того, этот негодник успел на пути разломать основание своей метлы на несколько кусков и раскидал их в кусты. «Вот же ты гад!» – завопила я, осознав, что доказать факт мошенничества мне не удастся. «Я будущий политик, мне положено!» – крикнул он, перепрыгивая через куст. «А ты проиграла мне желание!» Вечером Риву было очень весело, когда ему на нос или за шиворот вдруг падали капли воды или маленькая льдышка. После ужина он 5 минут убежал куда-то, а когда я пришла ложиться спать, то обнаружила в своей постели дремлющую под одеялом ящерицу. Хорошо хоть не лягушку, этого бы я не пережила. Точнее, это вряд ли бы пережил риф. А ящерицы, они не мокрые, не грязные, хотя очень верткие и быстрые. А еще у них отваливаются хвосты. Вот этот потерянный хвост я и принесла ночью в спальню эльфа. Прокралась по спящим коридорам, накинув заклинание отвода глаз. На цыпочках подошла к его постели и аккуратненько пристроила часть тела рептилии на подушку рядом со светловолосой ушастой головой. Утро началось с громкого стука двери и вопля, раздавшегося в моей спальне. «Кира, это что?» Возмущенный однокурсник тряс в вытянутой руке многострадальный зеленый чешуйчатый хвост. Я села, подтянула повыше одеяло, дабы прикрыться, и с самым заинтересованным видом уставилась на то, что мне демонстрировали. Наклонив голову, хорошенько рассмотрела, после чего очень серьезно ответила. «Полагаю, это хвост». «Ты издеваешься? Я и сам вижу, что хвост. Что он делал на моей подушке?» «Ну...» — закатив глаза, я изобразила мыслительный процесс. «Вероятно, тебя ночью навещала дама и кое-что потеряла, когда уходила утром». В коридоре кто-то тихонечко хихикнул. «А почему ты потеряла это в моей комнате?» Несчастным хвостиком безжалостно потрясли. «За кого ты меня принимаешь?» — нарочито оскорбилась я. «Нет у меня хвоста и никогда не было, а если бы и был, то я не ящерица, чтобы терять части тела в мужских спальнях». Хихиканье за дверью прозвучало уже на два голоса. «Признавайся, это же твое!» Ревалис снова потряс частью тела, потерянной моей вечерней гостьей. «Как ты мог так обо мне подумать?» Патетически воскликнула я, картинно приложила к колбу тыльную сторону кисти и крикнула. «Илантия, подтверди молодому господину, что у меня нет никакого хвоста, тем более чешуйчатого!» В коридоре грянул хохот, и в комнату вплыли матушка Рива и моя горничная. Приятель тоже прыснул от смеха, ткнул в меня указательным пальцем свободной руки и с укором сказал. «Ты врешь. Не могу доказать, но это точно твое». «Ну что ты, милый?» Приложив обе ладошки к щекам, я умиленно заморгала, строя из себя девочку-цветочка. Вот как-то так и проходили дни. Родители Рива много расспрашивали меня о моем родном мире, и так как отказать я не могла, то рассказывала. По дому скучала ужасно. Особенно, когда приходилось вспоминать о земле и об оставленных там родителях. Но Риф тоже всегда слушал, ведь во время учебы у нас не оставалось времени на то, чтобы вот так спокойно пообщаться. Я или училась, или работала, а если мы встречались с компанией, то всегда было о чем поговорить. Ведь мы все были из разных миров, кроме Изверга и Лолы, являвшихся в некотором роде земляками. Однокурсник выбрал себе постоянное место на полу у моего кресла. Усаживался на мягкий толстый ковер, откидывался так, чтобы не придавить мне ноги, но касаться плечом. Иногда клал голову ко мне на колени и просил ее помассировать. Сначала я не понимала его странного поведения и того, что он пытается изобразить. А потом несколько раз увидела выразительные взгляды, которыми обменивались его родители, и то, как они посматривали на меня, думая, что я не замечаю. И до меня дошло. Ревалис хочет, чтобы князь и княгиня поверили в аферу с его мнимым жениховством. На мой прямой вопрос он подтвердил и попросил подыграть. Ведь это же не страшно и не сложно, рук он не распускает, целоваться с ним не просит. Так и повелось. Я что-то рассказывала или слушала и перебирала пряди длинных светлых волос, пропуская их сквозь пальцы. Или бездумно поглаживала Рива по голове, а он млел, развалившись на полу. Примерно через 10 дней с момента нашего прибытия в Светлый лес однокурсник начал тренировки с мечом вместе со своим отцом. Они с удовольствием кружили друг вокруг друга, отбивая удары и делая выпады, а я наблюдала за ними, сидя на веранде. Мои умения в фехтовании были весьма скромными, но смотреть на двух красивых сильных мужчин было приятно. Правда, заметив мой интерес, князь предложил и мне поучаствовать. Разумеется, я не стала отказываться. Пригодится. Так что мне выдали легкий меч по руке, и я присоединилась к их ежедневным занятиям. Ох, и гонял нас лорд Клайтон, еще хуже, чем мастер Айве, ей-богу. Риву было легче, он эльф и парень, а вот я после этих уроков чувствовала себя загнанной лошадью. Как-то в разговоре поинтересовалась, а умеют ли они оба обращаться с метательным оружием. Оказалось, что умеют и очень хорошо. Я возрадовалась и уговорила научить и меня. Ведь в школе дожидаются своего часа заколки-стилеты. А взамен показала Риву, как делать рогатку и стрелять из нее. Эти странные эльфы не знали, что такое рогатка. Дремучие нелюди. Да на земле любой сопливый пацан легко сделает такое неприхотливое оружие. Я еще в младших классах школы умела из нее стрелять и весьма метко попадала по мишеням. Меня мальчишки во дворе учили. Девочек было мало, так уж получилось, и почти вся наша шумная ватага состояла из пацанов, меня и еще двух девчонок, которые тоже не гнушались стрелять по мишеням камушками или комочками жеванной бумаги, гонять на велосипедах и лазать по заборам. Так что я дала эльфам мастер-класс. Несколько раз приезжали гости на званные ужины и обеды. Высокородные, чопорные эльфы в дорогих нарядах рассматривали меня, словно какую-то диковинку. Я вспоминала уроки этикета и изо всех сил старалась не ударить в грязь лицом. Судя по тому, что ни разу не попала в неловкую ситуацию, мне вполне удавалось вести себя прилично. А Ривалис в такие моменты был само очарование, играя роль заботливого, влюбленного жениха. Учитывая визиты гостей, мой гардероб потихоньку пополнялся. Леди Лориэль и слышать не желала мои отговорки, сказав, что я не могу их позорить и обязана выглядеть прилично, раз уж ее сын затеял всю эту историю. В качестве благодарности я, с ее позволения, зачаровала им весь дом ведьминскими заговорами. Радовало одно, мне позволили самой побеседовать с портнихой и обсудить фасоны. По моей просьбе, большая часть одежды, которую мне регулярно приносили, была такой, которую я смогу носить и в школе. Ведь совсем скоро лето закончится, мы вернемся в межреальность и начнутся занятия. Поэтому я отдавала предпочтение блузам и рубашкам с длинными рукавами, туникам, юбкам и брюкам. Платье, конечно, очень красиво, но как я буду носить его на фехтование, верховую езду, некромантию или боевую магию? Да и на алхимию, у платья не закатаешь рукава, как у обычной рубашки. А наряды в пол с широкими юбками, обтягивающими корсажами и глубокими декольте – это только поприсутствовать на званных ужинах с гостями семейства Клайтонов. То же самое касалось обуви. Я была в восторге от уже выданных мне изящных туфель с узкими мысами и высокими каблуками. Но хотелось бы знать, как прыгать в таких башмачках по кладбищу, сражаясь с упырями. Я слезно просила удобную обувь без каблуков, а еще лучше альтернативу моим кедам или сапожке. За эти дни я сдружилась со своей горничной. Так как я вела себя с ней как с равной, девушка быстро оттаяла, и наедине мы мило общались и болтали. Я попросила ее научить меня плетением кос, которые смогла бы повторить самостоятельно, и мы потратили не один час за мудреным парикмахерским искусством. Чего только мы не изображали на моей голове, что только не вертели из волос. Она же принесла мне шампунь для стимулирования их роста и густоты. Илантия заверила меня, что к концу каникул моей шевелюре позавидует любая эльфийка, благо исходные данные и так очень хорошие. У княгини я попросила помощи в приобретении книг по травничеству и, если возможно, наглядных уроках по сбору лекарственных растений. Книги мне выдали во временное пользование из личной княжеской библиотеки, пообещав, что скоро я смогу купить для себя подобные на ярмарке, съездив туда вместе с Ривалисом. А через 2 дня после озвученной просьбы пришла статная эльфийка, местная травница, которая стала давать мне уроки и сопровождать на сбор растений. Риф ревниво бурчал, что я занудная заучка и на каникулах нужно отдыхать. Но, выслушав весомый аргумент, что не будет помогать, не получит в течение года зелий и эликсиров, резко изменил свое мнение и с энтузиазмом собирал травки, корешки и цветочки вместе с нами. Где-то через месяц Риф дал мне команду собираться, сказав, что поедем на ярмарку. Дорога займет примерно сутки, еще пару дней проведем там. Собственно, так и получилось. Ехали верхом до позднего вечера, заночевали в лесу у костра, а к полудню следующего дня приехали в небольшой городок, расположенный неподалеку от окраины светлого леса. У ворот городка раскинулась большая летняя ярмарка. И именно так, с заглавной буквы. Это мне Ривалис объяснил. Организовывали это мероприятие раз в год. Длилось оно неделю, и съезжались туда торговцы разных народов. Заселившись в трактир, где сняли 3 комнаты на втором этаже, мы отправились к торговым рядам. Ох, как я жалела, что у меня совсем нет денег. Просто локти готова была грызть от досады. Столько всего удивительного, а у меня ни гроша. Мы гуляли, рассматривая разные великолепные товары, и я страдала. Нет, даже будь у меня с собой кошелек, я бы не стала все это скупать. За последний год привыкла экономить и тратить каждую монетку, только тщательно взвесив, действительно ли мне необходима данная вещь. Хотя, конечно, хотелось что-нибудь купить на память. Но ведь за просмотр денег не берут, и я с большим удовольствием зависала у прилавков и лотков, перебирая шарфики, платки, бусы, милые безделушки и разные диковинки, порой неясного мне назначения. Единственное место, где я застряла по-настоящему надолго, это у пожилого полукровки, торгующего вещами из кожи. Чего только у него не было в палатке: брюки и жилеты, пояса и корсажи, куртки и плащи, перчатки и сумки. Вот тут я увязла, перебирая разные вещи, но категорически отказываясь примерить что-нибудь. Какой смысл? Только дразнить себя. Все равно ведь купить ничего не смогу. Качество вещей было изумительное, и будь у меня деньги, я приобрела бы все. И классную куртку в серебряных заклепках, и широкий пояс-корсаж, и обтягивающие лосины, и перчатки, и сумку на смену той, в которой целый год таскала учебники и тетради на занятия.